Мы ранее обсуждали плачущий храм, но это место всяко лучше. А теперь мы займемся главным проектом. Домом, который по факту является эльфийской крепостью. Вот мои враги удивятся. И плевать мне будет на всякие эти ваши ракеты и бомбы. Мой дом — моя крепость. В прямом смысле. Глава 8. «Не отвлекаемся», — ворчал я, глядя на двух волков, сидевших напротив меня. А находились мы за свинарником, на стене которого нарисованы руны. «Вы уже создали ассистента, так что пора учиться колдовать. И начнем мы с бесцветной магии». «У-у-у-у!» Лай закрыл лицо лапами, но сестра дала ему лапой по голове, и волк, вздохнув, продолжил учиться. «Умница, Вай. Это простейшее заклинание. Поможет вам лучше видеть в темноте. Знаю, вы и так хорошо видите в ночи, но будете видеть, как сова. Или даже лучше». «Полезно», — сказала Вай. «Очень. А потом мы с вами улучшим ассистента, добавим компас, картографию и прочее. Зан, к слову, уже все это сделала. А теперь смотрите на эти руны». «У-у-у-у!» Лай рухнул и притворился мертвым. Но сестра больно укусила его за шею. Пришлось ему оживать и отбиваться. А эта, сделав хитрую мордочку, применила магию, обращаясь к корням Али, и один из них вырвался рядом и связал волка. Однако шерстяной волчара смог вырваться, словно он кот. А коты, как известно, это жидкость. Так что Лай просочился, а потом гавкнул, и сестру чуть не сдуло. Но оба получили от меня тумака. «А ну не баловаться!» — ругался я. А волки положили лапы на головы, потирая ушибленные макушки. «Все, повторяем заклинание». Я строго на них посмотрел, и зверье продолжило учиться. Учимся мы регулярно, Аква с Любавой тоже, но у тех разные стихии, поэтому большая часть занятий индивидуальная. Сменить стихию крайне тяжело, ведь это состояние души. Сложно, к примеру, из оптимиста стать пессимистом, если вообще возможно, так и с магией, поэтому я даже не думаю переделать девчат в природников, так что работаем с тем, что есть. «Вань!» — вспомнил о Любаве, она и пришла. На девушке был рабочий комбинезон, а на голове специальная шапка, защищающая волосы. «Там снова журналисты просятся». «Ладно, отдыхайте. Повезло вам!» — строго посмотрел на волков, а Лая уже нет. Он рванул прочь со скоростью пули. Язык вываливается, а слюни во все стороны. Вот же зараза. И ладно был бы обычный волк, так ведь это медведь, чьи шаги сотрясают землю. На волках уже ездить можно, вдвоем. Рррр. Вай подскочила к Любаве и лизнула ее в щеку, после чего тоже побежала прочь. «Похоже, ты их измучил», — хихикала Любава. «Я что, плохой учитель?» — ворчал я, подходя к девушке. «Ну, я бы сказала, что дозвание хорошее тебе, как пешком до луны». «Ну, спасибо. Не буду же я обманывать тебя». Она улыбнулась, обняла меня и чмокнула в губы. «Ты вредный, ворчливый и...» Пришлось целовать ее, дабы не слушать гадости о себе. И совершенно точно неправдивые. Точно ведь? Ладно, шучу. Я вредный и очень противный старикашка. А как не быть таким, когда строишь свое государство, приходится много ругаться, ворчать и даже кричать, потому что идиотов вокруг прям очень много. От нервного срыва меня обычно спасали девчата, которые брали на себя многие направления деятельности, включая работу с людьми. Они даже угрожали, мол, не хочешь по-нормальному, будешь разговаривать с великим. После этого, как хихикая рассказывали девчата, многие становились как шелковые и работали на все 300%. Ладно, пойду узнаю, что им надо. Акулам этим. Лопнув женщину по сочной попке, направился к внешним вратам. Не хочу их пускать на ферму. А там парковка большая, два туалета, за которыми ухаживают мексиканцы, и достраивается магазин. Мне было лень, и я оставил это на Федора. Да и что там делать? Небольшое прямоугольное сооружение из бревен. Один этаж и... ну, наверное, туалет. Воду подвести? Наверное. А еще электричество. Правильно я сделал, что все свалил на Федора. А еще здесь построили вышку, укрепленную, с деревянными стенами, с бойницами и местом для пулемета, которого пока нет. Также на вышку повесили прожекторы, ну и установили 4 фонарных столба на углах парковки. И главное, что ж так холодно? Температура плюс 3 градуса по шкале Цельсия». «Понятно. Я уже и забыл, что осень заканчивается. Нужно было куртку накинуть». «Иван Олегович!» Из фургона выскочила девушка-журналист, а с ней оператор. «Добрый день. Могу я задать вам парочку вопросов?» «Только если быстро. У меня много работы», — ворчал я, но и кинул взгляд на магазин. «Там один мужик курит. Не люблю этот запах, да и вреден он». В ином мире власть имущие нередко демонстрировали свое доминирование, куря в присутствии других людей. Те кашляли, задыхались, но терпели. «А что ты скажешь, к примеру, правителю города? Не курить ему в его же доме и потребовать проявить уважение?» В ответ будет: «Это ты меня не уважаешь, раз что-то требуешь от меня в моем же доме». Ну и все такое. Можно легко загнать человека в ловушку, а затем и в тюрьму. Но не буду об этом, просто диарею кое-кто получит. Или, к примеру, можно сделать так, что когда человек курит, он сразу дрыщет. Однако делать так я не буду. Я же не чудовище. Тем временем журналистка рассказала мне про пациентов, которые были у нас недавно. Там врачи уже волосы рвут, не понимая, как это все возможно. Кто-то грозится спиться. Нет, я не могу рассказать, как мы это делаем, потому что никто более не сможет это повторить, ответил я на один из вопросов. А касательно вопроса о платном приеме, нет, платно мы не будем принимать, лишь бесплатно и по очереди. На нашем сайте есть вся информация по этому поводу. Да, я читала, вскоре к вам должны приехать парализованные и слепые, а люди с остальными заболеваниями? Нет лекарств, пожал я плечами. И нет, не скажу, когда будут. Значит, до следующего лета ничего? Почему же? Может, что-нибудь и будет, но о сроках я ничего не скажу. А что вы скажете о слухах, что вы колдун? Ничего не скажу. Но раньше знахари в Европе называли ведьмами и колдунами и сжигали на кострах, так что ничего нового. Есть такое, заулыбалась девушка. Но знаете что? В интернете появилась интересная информация. Говорят, в день, когда вы вышли из комы, а именно 9 июня 2026 года, сотни человек по всему миру также вышли из комы. Так и есть, удивил я ее ответом. И это, можно сказать, секрет Полишинеля. Кристина уже давно мне предъявляла это. Многие мои работники тоже вышли из комы в этот день. Все они поняли, что им дали второй шанс, и, узнав обо мне, решили помочь мне в моем нелегком деле. Как интересно. Значит, все вы находились в коме, а потом очнулись и поняли, что ваша миссия — это лечить людей? Не совсем, улыбнулся я в ответ. Очнувшись, я начал искать себя и случайно стал учеником бабы Нины, нашего деревенского знахаря. С тех пор я занялся знахарством, и люди стали ко мне подтягиваться, также находя в этом свое предназначение. «Именно поэтому у вас такая необычная команда?» «Да», — ответил на камеру. «Значит, многие, кто очнулся в тот день, возможно, талантливые врачи?» «Даже не представляю, как она пришла к такому выводу, но...» «Отнюдь. К сожалению, большая часть очнувшихся поверили одному сумасшедшему. Он утверждает, что нас всех спасла некая иномирная богиня, которая разговаривает лишь с ним. И многие поверили в это». «Богиня из иного мира?» — захихикала та. «Звучит как начало какого-нибудь аниме». К сожалению, в это многие поверили и основали радикальную секту, во главе которой стоит Джеймс Бейкер, человек, который назначил награду в 40 миллионов долларов за мою голову. Он считает, что мои таланты — это дар богини, и я должен служить ему во имя его богини, распространять веру в нее, строить храмы и зарабатывать деньги для секты. Звучит жутковато. А теперь представьте себе сумасшедшего миллиардера, который слышит голоса в голове, основывает новую религию, охотится на таких, как я, которые вышли из комы в тот день, и промывает им мозги. Звучит еще более жутковато. Хоть девушка и сделала испуганный вид, но глаза горят. В них прямо написано «сенсация». Ну а я подкину дровишек в огонек, чтобы Джеймсу жизнь не казалась маслом. «Не то слово. Вы сами знаете, на что способны деньги. А если это огромные деньги? И вот заполучи он нас и заставь лечить лишь богатых людей. Он бы использовал это, говоря всем, что это все благодать богини. И ведь многие поверили бы. Но я-то знаю. Все мы знаем, что это не так. Это лишь наш труд, дары Сибири и знания предков, которые многие забыли». «Ну, знаете, многие считают то, что вы делаете, магией». «Вот она, магия», — я указал на лес. «Магия природы называется. Она создала лекарство от всего в мире, и можно сказать, что моя суперсила — это уметь находить и использовать дары Сибири». «Суперсила? Звучит интересно», — продолжила она улыбаться. «А какие суперсилы у других?» «У моего первого помощника суперсила — влипать в неприятности. У моей невесты суперсила — это божественная готовка. А про остальных промолчу, иначе они меня побьют», — хохотал я. «Понимаю. И все же, вы говорите про секту. Настолько ли она опасна?» «Опасна настолько, насколько может быть опасен шизофреник с огромной властью. Что ему скажет голос, то он и будет делать. Вот сказал ему голос построить храм в амазонских джунглях, и он уже его построил. Сказал ему голос, что нужны последователи, и он начал их похищать, чтобы промыть мозги. Сказал ему голос, что нужна власть, и в США стали пропадать важные люди. А если голос скажет ему стать президентом США, а потом начать войну?» Улыбка пропала с лица девушки. «Ну и самое страшное. Скажет ему голос, что других богов не существует, или, что еще хуже, что другие религии — это зло, и от них нужно избавиться. Что начнется?» «Это уже было бы безумием», — ответила та. «Думаете, человек, который посылает в нашу страну отряды вооруженных до зубов наемников, а потом вертолеты бомбят мою ферму, не способен на такое? Лишь по последнему инциденту вы должны понимать степень его могущества, так что это не безумие, и через пару лет мир встанет на уши из-за этой секты». «Спасибо вам за интервью», — пробормотала та. «Не за что. Скиньте потом мне копию, и это не просьба», — стал я серьезным. «Да, хорошо». Вскоре они скрылись в фургоне, а 10 минут спустя мне передали флешку с записью, и журналисты уехали. Экспромт, но мне понравилось. Думаю, сейчас самое время нанести удар по Джеймсу. Бррр. Продрогнув от холода, поспешил за ворота. И сразу стало теплее. Но только я отошел от ворот, как они вновь отворились. Фррр, показалась Зан. Я нашла. Я сразу понял, о чем она. Так что поспешил домой, оделся потеплее, прихватил одежду, меч и нужные материалы. После чего Назан поскакал в лес. В Сибирь. Иной мир, мемориальный комплекс. В это самое время. «Великий, вы многое сделали для нас. Настала наша очередь отплатить вам». Встав с колен, человек-медведь, облаченный в доспехи, посмотрел на огромную статую великого друида. Она внушала трепет и приятное тепло в груди. Обернувшись, медведь кинул взгляд на тысячи воинов, преклонивших колено. Медведи, волки, лисы, люди, разнообразные эльфийские народы, гномы-инженеры, обезьяны, людоящеры и даже дракониды. Здесь собрались одни из лучших воинов леса. «Воины, каждый из вас поведет свое воинство. Но не забывайте последние слова великого. Он не хочет видеть нашей смерти, поэтому действуем по его заветам. Хитрость, осторожность и предусмотрительность — вот на что мы всегда опирались. Не погубите воина в жажде славы, вы ее не получите таким способом, лишь позор». Медведь грозно на всех посмотрел и поднял взгляд. Гигантские птицы уже были готовы их сопровождать. «А теперь отправляемся. Прольем же кровь фанатиков белой и ее демонических слуг! Война!» Взревели офицеры армии Великого Леса. Где-то в Сибири. Вечер. Преодолев сотни километров, я решил сделать привал и, разместившись меж пяти крупных деревьев, развел костер. Было холодно. Скоро пойдет снег. В этом году зима не собиралась нас баловать мягкой погодой. Установив металлический треножник, поставил на него котелок. Воду набрал из ручья рядом и очистил ее с помощью растений. Теперь варю суп, так как хочется согреться. Рядом лежала уставшая Зан, а на ветке дерева сидела сова. Просто сова, которую я попросил посторожить нас. Также я поставил сигнализации и защиту. Вдруг тут водятся нежить или злые духи, Всякое может быть, и я уже ничему не удивлюсь. В интернете уже стали появляться странные статьи из серии «В моем доме поселилось нечто». Мир меняется. И если мне удастся всех убедить, что во всем виноват Джеймс, ему станет тяжелее жить. Но не я же виноват. Ну, может, косвенно, а так я уверен, что виноваты черный с белой. Не верни они всем нам память и не прокляни меня белое, все было бы в норме. Ладно, я продолжил готовить, и вскоре появился чудесный аромат супа. Как вдруг раздались шаги и шарканье. «Доброй ночи, путник. Какой запах!» Из темноты вышел высокий седой старик с суровым лицом и тяжелым взглядом. У него имелась длинная борода, отдающая синевой, какая-то старая потертая белая шуба с листьями и веточками, торчащими из нее. При этом старик был босым и упирался в землю посохом. «Добрый!» — кивнул ему и ложкой попробовал суп. «Готов!» «Что надо?» «Не угостишь? Тысячу лет ничего не ел!» — улыбнулся он мне белыми, как снег, зубами. «Долго ты спал, злой дух!» — ответил я и увидел, как меняется лицо старика. Но он взял себя в руки и улыбнулся. «Удивлен. Кто ты, смертный?» «Друид. А ты кто, бессмертный?» «У меня нет имени. Вы, люди, меня по-разному называете». Старик стоял, где стоял, и не шевелился. Азан уже смотрела на него и была готова атаковать. «Я почувствовал необычную силу в лесу и решил проверить, кто здесь такой появился». «Я появился, проездом. Нападать будешь или решил поболтать?» «Супа бы поесть». Он погладил живот и вздохнул. «Ну, садись, коль не боишься меня», — кивнул я. «Обычно я такое говорю», — хохотнул старик и сел напротив, а я налил ему супа и передал тарелку с ложкой. Сам же взял ветку, которую собрал для дров, и начал вырезать из нее ложку. Но на это потребовалась буквально минута, которую дух наблюдал за мной и ел. И у меня новая ложка. «Вкусно», — произнес дух, и я кивнул. «Реально ведь вкусно. А еще сытно и горячо». «Значит, ты тысячу лет спал?» «Возможно», — улыбнулся тот белыми зубами. «Время для таких, как я, слабо осязаемо. Я уснул, потом проснулся, и все вокруг сильно изменилось. А еще голодно стало». «Поэтому и пришел ко мне». «Возможно». «А чего сразу не напал?» — поинтересовался я. «Интересно стало. Необычный ты. Запах особый. Впрочем, как у твоего зверя». Старик продолжил есть, и я ел, но уже вторую тарелку доедал. Дух же скорее наслаждался вкусом, нежели утолял голод. А я, опустошив котелок, достал из рюкзака флягу. «Что это? Какой запах? Пахнет вкусно, пахнет силой», — оживился дух. «Это чай. Особый чай». «Дашь?» «Нет, конечно. Кормить манной злого духа делать мне нечего». «Не люблю отвечать злом на добро». Старик отложил чашку и поднялся. «Но я хочу этот напиток. Отдай, и я уйду». «Ты уйдешь?» — смеялся я. «Не верится мне». «Умный человечишка», — пробормотал тот и вскинул посох. Но в тот же миг копыто Зан снесло старику голову. Правда, оно лишь обратилось туманом. Злой же дух. «Неожиданно», — удивился старик, когда его голова вернулась на место. «И не говори». «Кто ты, смертный?» «Я ведь сказал, друид я». «Ты не похож на друидов, которых я знал». «Расскажи о них». «Жалкие смертные, пытающиеся общаться с лесом и лесными духами. Не о чем рассказывать», — фыркнул старик. «Ясно. Значит, раньше магия все же была, но мало. Или же магией в полной мере владели лишь духи?» — призадумался я и поднялся. «Что ж, ты можешь еще что-нибудь рассказать, дабы подольше пожить?» «Вы, смертные, всегда считаете себя невесть кем», — оскалился старик, и стало еще холоднее. Но вдруг на пяти деревьях, меж которых я и сотворил лагерь, засияли руны. Большие, такие яркие. Что это? Ловушка это. Я уже ученый и всегда защищаю свой лагерь от таких, как ты. Старик дернулся в сторону и попытался сбежать с поляны, но ударился о невидимый барьер. Однако стоило ему ударить по нему посохом, как появились вполне видимые трещины. «Глупо поворачиваться ко мне спиной», — пробормотал я, вонзая рунный костяной нож в спину духа. Старик закряхтел и упал на колени, а я еще раз ударил, но уже в голову, пронзая магическую энергию, из которой состоял злой дух. Третий удар добил злое существо, и оно рассыпалось горстью мутных кристаллов. Ого, аж 30 штук! Небольшие, правда, но не такие мутные, как у того же лося. «Спасибо, что подпитала барьер», — я погладил подошедшую лосиху. «Он был страшный, боязно», — ответила Зан. «Это просто старый злой дух. За долгий сон он растерял всю силу, но вот заряд маны Ингвара уже почти на нуле». Я посмотрел на кинжал в руке. Еще немного, и он бы треснул, а Ингвар его неделю делал. Во всяком случае, теперь я могу эффективно сражаться со злыми духами, но кто знает, какие еще твари обитают в лесу. И я тут подумал про Европу. Там же и лесов не осталось, и кладбища переносят, а манны вообще нет. Вот интересно, смогут у них проснуться духи? Европейский фольклор богат на всяких там духов, демонов и прочих. Вероятно, все они когда-то существовали, ну или часть из них. Вот проснется какой-нибудь там могучий дух, вылетит из своего убежища, чертыхнется из-за отсутствия маны и полетит обратно спать. Ну и я решил, что пора спать. Лег у костра, обнимая Зан и укрываясь накидкой, да и проспал всю ночь. Утром же, после перекуса тем, что мне Любава дала в дорогу, отправился дальше. Зан уже долгое время обследует лес. А ищет она места силы, что же еще? Сейчас под моим контролем 7 таких мест, и вскоре будет 8-е. До него, конечно, пришлось долго добираться, но мы прибыли, и им оказалось что-то вроде старого мертвого дерева. В нем было 3 дупла, в которых жили птицы, а в корневище было волчье логово. Но волков нет. Зато есть следы мороза и кости. «Похоже, я разбудила его», — сказал лосиха, подходя к логову. «Да, и он преследовал тебя». «Вот мы и встретились», — согласился я и заглянул в логово. Там нашлись 4 человеческих черепа. Древние на вид. Вероятно, волки раскопали их, когда рыли логово, а потом стали кормом для пробудившегося духа. Так что нет. Разбудила его не Зан, а волки. «Текущая концентрация манны — 4,3 з». «Что-то много манны». Надеюсь, это единичный случай, а не тенденция. Если все места силы начнут вырабатывать больше манны, быть беде. Но сейчас на один источник магии станет меньше. Достав из рюкзака желудь, закопал его в логове и схватился за корень над головой. «Ты уже мертв, так что отдай свою плоть молодому». Попросив мертвое дерево, создал заклинание, и теперь корень, а также все дерево над логовом быстро сгниет. Прикопав парочку мутных кристаллов к желудю, выбрался из логова и запустил манну. И это не просто желудь. Это желудь Али, можно сказать, ее ребенок. И молодой дуб потянулся вверх, пока не вонзился в потолок логова и мертвое дерево. Дуб съест и кости, и дерево, и поглотит манну. А потом я вернусь сюда и наложу руны, чтобы место силы создавало кристаллы. Сейчас же вся манна направится на рост дерева, и оно быстро вырастет до 10 и более метров. Ну и никакие герои не обнаружат это место силы. «Домой?» — спросила Зан. «Да, домой», — погладив зверя, собрал вещи, и мы поскакали. В лесу хорошо даже в конце октября. Природа и зверье готовятся к зиме, так что лес полон суеты. Белочки до последнего собирают припасы, медведи, словно пылесосы, едят все и вся, дабы скопить побольше жира. А корова... «Ты что здесь делаешь?» — спросил я у исхудавшей болезненной буренки. «Потерялась я!» — промычала та, и выглядела она очень жалостливо. «Все беды из-за женщин», — вздыхал я, повторяя мудрость одного из героев. «Пошли, ты, наверное, из ближайшего села?» «Дом... Не знаю, где дом...» — мычала корова. «Он знает», — я указал на ворона. «Говори, птица, откуда она пришла?» «И лишится еды», — раскаркался тот. «Она в любом случае не умрет и попадет домой. Вопрос в том, сэкономлю я время или нет». «Карл!» Ворона взмахнула крыльями и взлетела, но Зан выплюнула камень и сбила птицу. «Ты куда собрался?» — поинтересовалась лосиха, и земляные руки схватили птицу и прижали к земле. «Говори, куда идти?» «Говори, а лучше покажи, и тогда ты получишь это». Я достал из рюкзака кусочек запеченного мяса, что я не доел. «Покажу!» — раскаркался ворон и был отпущен. Взлетев, птица улетела за кроны деревьев и